Вы, наверное, уже догадались, что это была пуговица с шапки Богдыханов, волшебная пуговица доктора Пайхиво, которая должна была превратить Матеуша в принца. А не приходило ли вам раньше в голову, что пан Клякса был той самой пуговицей, которую доктор Пайхиво превратил в человека? Что касается меня, то я об этом догадался только после чудесного превращения Матеуша. Он вдруг стал расти, его крылья превратились в руки, ноги удлинились, вместо клюва появилось человеческое лицо. Матеуш менялся на глазах. Через несколько секунд он стал выше меня. Прежде чем я сообразил, что произошло, передо мной стоял высокий человек средних лет с волосами, тронутыми сединой. Я низко поклонился и сказал: «Рад первым поздравить ваше высочество с успешным превращением. Желаю вам поскорее занять трон вашего отца». Я говорил не совсем складно, но ведь у меня не было времени придумать что-нибудь более путное. Матеуш в облике человека внимательно выслушал меня, потом вдруг от души расхохотался и, погладив меня по лицу, сказал: «Дорогой мальчик, никакой я не принц. Просто я рассказывал тебе сказку, и ты в нее поверил. Историю про короля волков я придумал». «Ну а король? А принц? А доктор Пайхиво?» — спросил я удивленно. «Сказка остается сказкой, мой мальчик», — ответил он с улыбкой. «Кто же ты такой, Матеуш? И что все это значит?» — спросил я, совершенно сбитый с толку. «Я автор книги про пана Кляксу», — ответил человек. «Я написал эту повесть, потому что люблю всякие фантастические истории и сам очень радуюсь, когда пишу их». С этими словами он взял со стола книгу, закрыл ее и поставил на полку рядом с другими. На корешке книги я увидел надпись: «Академия пана Кляксы». Конец первой части.